Белый «Мерседес» мчал по резервной полосе, оставляя за собой облако водяной пыли. Всю ночь лил дождь, несколько улочек на окраине подтопило, и даже здесь, на главном проспекте города, стояли глубокие лужи. Несмотря на час пик, поток машин двигался медленно, осторожно. Перед каждым перекрестком собирались пробки. И только волкодаву все нипочем. Он давил в пол педаль газа, сигналом и фарами сметая другие машины со своей полосы. Белая акула разрезала косяк сельди. Казалось, даже уличная грязь не пристает к этому гладкому стальному телу. На фоне будничных замызганных «Жигулей», «Девушек» и «Фордов» длинный белоснежный «Мерседес» казался существом из другого мира. Да, так оно по сути и было. Здесь, в этом дождливом, суетливом мирке, акулы не живут, они здесь питаются. Семилетний Кирюха с восторгом пялился в окно, размахивал руками, строил рожи водителям соседних машин. Те только угрюмо провожали его глазами. В колонках наяривал шансон, в жарко прогретом салоне висел запах табачного перегара, но опьяненному Кирюхе нравилось все, и шансон, и перегар, и даже дядя волкодав, бритый под ноль, похожий на огромный узловатый кулак. «Хватит», — сказал Козырь, не оборачиваясь. «Чего?» — покосился волкодав. «Не тебе, пацану. Кирюха, слышь?» За громкой музыкой Кирилл не услышал его. «Хватит дразнить этих уё...» — гаркнул Козырь и неожиданно запнулся. «Слышишь, нет? Эй!» Кирилл повернул к нему раскрасневшееся от возбуждения лицо. «Сядь нормально, говорю!» — прикрикнул Козырь. «Да, папа, смотри! Они ж ползут, как неживые!» Сын не унимался. «А мы их всех обгоняем, во как!» «А чё, пацан верно подметил?» Почтительно подхихикнул волкодав. «Будущий лидер, ясен перец». «А ты воспитатель хренов», — сказал Козырь. Волкодав осклабился, глянул в зеркало заднего вида. «Это да». Очередной перекресток пролетели на мигающий желтый, едва не протаранив бок нетерпеливую «Волгу», выскочившую впереди остальных. Волкодав, ругнувшись, ударил кулаком по сигналу. «Куда лезешь, козел?» — пропищал Кирюха в заднее стекло. «На, отсоси!» Волкодав заржал в голос. Козырь тоже не удержался, хмыкнул. И тут же, обернувшись, влепил сыну сильную затрещину, от которой Кирилл едва не свалился на пол. «Со старшими так не разговаривают, понял?» Он наставил на опешившего Кирилла указательный палец. «Ну чего глаза опять прячешь? Смотри сюда, запоминай. Каждый мужчина за свои слова отвечает. А ты ни хрена не отвечаешь, потому что не мужчина пока еще, а сопля малая. Понял? Сиди и помалкивай». Козырь откинулся в своем сиденье, сосредоточенно уставился в окно. В зеркало заднего вида волкодав видел, как мальчишка из последних сил сдерживается, чтобы не разреветься, хмурит брови и сжимает зубы. Самому волкодаву, выросшему в глухом интернате под Воронежем, было непонятно, чего еще нужно этому пацаненку, у которого в жизни и так все есть. Даже папа с мамой. Странные дети пошли. Емельян вчера вечером отзвониться обещал, сказал он, пытаясь отвлечь раздраженного шефа. «Пропал куда-то. Бухает, что ли? Или спит в тряпку?» «Да бухается», — резко отозвался Козырь. «Что там по москварям? Кто их порвал вчера в сквере?» «Да сами, скорее всего. Менты одного баклана вычислили. Тот в псины гулял неподалеку, видел все. Говорит, крутился там парень какой-то с гранатой. В кустах прятался. Ну, а потом взорвался. Ошметки кое-какие собрали, весь сквер обшарили. Сходится вроде бы один труп. На большее не наскребли. А где тогда остальные?» Волкодав неуверенно пожал плечами. «Так Емельян же ими занимался. Гонцов рассылал, все такое». Прервав его, по салону рассыпалась резкая трель мобильника. Козырь мельком глянул на экран. Звонил умный. Поднес трубку к уху. «Слушаю». Волкодав перестроился в правый ряд, свернул гимназии. Это было одно из самых престижных учебных заведений в городе. Многие зажиточные и влиятельные родители возили сюда своих чад с разных концов Тиходонска. Поэтому сейчас, за 10 минут до звонка, узкая улочка была буквально запружена машинами. Ни секунды не думая, Волкодав вырулил на пешеходную дорожку, где тоже было довольно многолюдно, и попер, разгоняя прохожих прямо к крыльцу гимназии. Встретившись в заднем зеркале с глазами Кирюхи, бандит заговорщически подмигнул. Все это время Козырь молча слушал по телефону возбужденную речь умного. Слушал и мрачнел с каждой секундой. Лихо развернувшись, Мерседес остановился перед самыми ступеньками. Кирилл стал выбираться наружу, вопросительно поглядывая на отца, чтобы проститься. Но Козырю было не до него. «Суки! Во суки! Ладно, собирай братву, будьте на месте. Мы скоро», — сказал он в трубку. Потом повернул к Волкодаву перекошенное от бешенства лицо. «Они Емельяна грохнули. Аккурат рядом с той трубой». Волкодав присвистнул. Дело запахло большой войной. «Гони в рай», — сказал Козырь. Перегнувшись через сиденье, Волкодав захлопнул заднюю дверь перед носом сошедшего на тротуар Кирилла. Громко сигналя, белый «Мерседес» помчался прочь.